мне по наследству. Дай мне. Это требование кровавой нитью проходит через всю историю падшего человечества. Дайте мне денег, требуют дети у родителей. Отдай мне себя, домогается мужчина, не отступая от женщины. Дай мне твою силу, настаивает начальник, обращаясь к подчиненному. Дай мне. Какое бессердечное требование. Без слова любви и благодарности сын требовал часть своего наследства. Потом он упаковал свои вещи и пустился в путь подальше от родительского дома. Сколько раз то же самое повторялось в истории человечества. Один толкователь Священного Писания выразил такую мысль. Младший сын ушел туда, где не было разницы между чистым и нечистым. Там молодые люди могли жить вместе до брака. Это никому не казалось странным. Там можно было обманывать, и это считалось ловкостью. Там можно было спорить и сквернословить, и за это никто не осуждал. Итак, сын все дальше и дальше уходил от любящего отца и все больше погружался в грех и долги. Он все промотал. Мы хорошо знаем, как быстро можно потратить деньги на алкоголь, на азартные игры, на женщин и так далее. Младший сын попробовал много всяких развлечений, но при этом не получил ни искорки настоящей радости. Не происходит ли нечто подобное и сегодня? Постоянно гоняясь за наслаждениями, люди утрачивают способность по-настоящему радоваться жизни. Прошло немного времени, и карманы младшего брата стали пустыми. Друзья, которые месяцами веселились вместе с ним, бросили его, потому что без денег он был им не нужен. Так печально выглядит жизнь вдали от Бога, источника жизни и радости. Это очень ясно показано в вышеприведенном евангельском тексте. В голоде. Он начал нуждаться. Младший брат стал голодать. Мне хочется обратить внимание на духовный голод. Можно иметь полный холодильник всякой еды и много денег на банковском счете, но при этом голодать духовно, ощущая пустоту в сердце. Такой человек нуждается в душевном мире, в прощении грехов, в любви и покое. Он нуждается в жизни, исполненной смысла. Возможно, читающий эту книгу тоже испытывает подобный голод, хотя и живет в достатке, в унижении. «И пошел, и пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней». Так после маскарадной радости младший брат оказался у свиного корыта. Печаль, боль и гнев переполняли его сердце, так обычно заканчиваются своевольные пути. Кто пренебрегает Божьей любовью, тот будет ощущать холод и бесчувствие людей, и кто презирает Божью радость, тот испытывает горе и страдания. Однажды Бог через пророка Иеремию сказал израильскому народу очень серьезные слова. «Итак, познай и размысли, как худо и горько то, что ты оставил Господа Бога твоего, и страха моего нет в тебе». Книга пророка Иеремии, 2 глава, 19 стих. В одиночестве. «И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему». Жизнь без Бога делает человека одиноким. Возможно, у вас есть друзья или товарищи, с которыми вы вместе развлекаетесь. Но знайте, что вы окажетесь совершенно одни, когда у вас закончатся деньги или вас постигнут какие-то другие трудности. Библия права. Жить без Бога значит жить в голоде, в уничижении, в одиночестве. Такая жизнь безрадостна. Дорогой читатель, может быть, ваше состояние такое же безотрадное? Тогда я искренне желаю напомнить вам о том, что только Иисус Христос является источником настоящей радости. Ищите Его. Не опоздайте прийти к Нему с повинной, чтобы вновь оказаться в родном доме. Старший брат. До сих пор мы рассуждали о младшем сыне, который в грязных лохмотьях и голодный пас свиней. Может быть, некоторые из вас скажут: «Ко мне эта история не относится. Я порядочный гражданин, я ни в чем, ни перед кем не провинился. Я думаю, Бог будет мной доволен». Обратим внимание на то, что в притче Иисус Христос говорит еще и о старшем брате. Несмотря на всю его добропорядочность, у него тоже не было настоящей радости. Да, он не убегал от отца, как его младший брат, не растрачивал свое наследство, развлекаясь женщинами. Он всегда был дома и добросовестно исполнял свои обязанности. Но несмотря на это, жизнь его была безрадостной. Знаете, из чего это видно? Когда он вернулся с поля и услышал радостное пение в отцовском доме, он рассердился и не захотел даже заходить в дом. Когда отец вышел позвать его, он сказал: «Вот, я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими». Давайте внимательно рассмотрим этот ответ. Старший сын в разговоре не называет своего родителя отцом. Это характерный признак разрыва между ними. Точно так же непокаявшийся человек не может, обращаясь к Богу, назвать его отцом. Он называет его Богом или Господом, но только не отцом. Хотя некоторые и произносят молитву «Отче наш», они, тем не менее, не особо задумываются над смыслом произносимых слов. Относиться к Богу как к Отцу могут только дети Божьи, истинные христиане, люди, которые получили прощение грехов и живут в мире с Богом, для которых Иисус Христос действительно является Господином. Вам знакомо это состояние? Или вы еще не дитя Божье? Старший сын сказал отцу: «Вот, я столько лет служу тебе». Эти слова никогда не произнесет возрожденный христианин. Скорее он скажет наоборот: «Господь Иисус, ты уже столько лет служишь мне, ты искупил меня на кресте и каждый день прощаешь мне мои провины и очищаешь от грехов». Старший сын продолжал: «Я никогда не приступал приказания твоего». Это язык самоправедного человека. Младший брат, без сомнения, был неправедный, а старший был самоправедный. Такого человека трудно привести к покаянию. «Я не вор и не убийца», — громко провозглашает он. «Меня никто ни в чем не упрекнет. Я поступаю правильно и никого не боюсь». Если вы ведете сегодня порядочную жизнь, но в сердце у вас нет радости, в этом виновата ваша самоправедность. Ваше состояние похоже на состояние старшего сына из вышеприведенной притчи. Он хотя и не убежал от отца, но сердцем своим был очень далек от него. Бог не может жить в самодовольном, самоправедном сердце. Он говорит: «Я живу на высоте небес и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными духом». Книга пророка Исаии, 57 глава, 15 стих. Иисус Христос вселяется в сердце того, кто признает себя грешником. Всякий, кто обратится к Богу с просьбой о прощении, будет услышан. Лишь гордое и самодовольное сердце остается без Бога и без радости. Старший сын недвусмысленно упрекает отца: «Ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими». Очевидно, он думал, что радоваться можно только за обильно накрытым столом. Однако источник настоящей радости был ему неизвестен. Старший брат рассердился и не хотел войти. Так обычно поступают самоправедные. Во-первых, они не могут радоваться в то время, когда другие спасаются. Во-вторых, они не хотят войти в Царство Божье, так как оно является Царством милости. Туда входят только помилованные грешники. Самоправедные люди также далеки от Бога, как и явные грешники. В последнее время я заметил, что люди очень неохотно воспринимают эту истину. Им трудно понять, почему в Божьих глазах религиозный человек, регулярно посещающий богослужение, так же далек от Бога, как и неверующий. На самом деле так оно и есть. Набожный Савл был настолько же далек от Бога, насколько и ростовщик Закхей. Цветок, который красуется в дорогой вазе, обречен на гибель точно так, как и растоптанный на дороге, потому что оба они оторваны от корня. Кто не знает Христа как своего Господа и Спасителя, тот является блудным сыном или блудной дочерью для Бога. Здесь я хочу осторожно спросить: не похожи ли вы на старшего сына из этой притчи? Осознали ли вы себя грешником? Нуждаетесь ли вы в Божьем помиловании? Желаете ли войти в Царство Небесное?» Однажды к пастору пришла женщина, которая хотела знать, спасена ли она. Они долго разговаривали, и под конец пастор спросил: «Скажите, вы когда-нибудь были заблудшей?» «Заблудшей?» — переспросила женщина. «Нет, такого я еще не испытала». «Значит, вы еще не спасены», — сказал пастор. Надеюсь, мои читатели поняли, что жизнь в открытом грехе и жизнь в самоправедности — это жизнь без настоящей радости. Да, человек может чем-то развлекать себя или даже веселиться, но вкус истинной радости ему совершенно не знаком. Путь к радости. Блудный сын, вернувшись к отцу, обрел настоящую радость. Давайте проследим его путь к этой радости. По словам Иисуса Христа, младший сын прежде всего пришел в себя. До тех пор, пока вы обвиняете в своих горестях кого-то другого, а не себя, Бог не может вам помочь. Не говорите, что во всем виноваты ваши родители, муж или жена, или начальник, сосед и так далее. Лучше взгляните на себя, ударьте себя в грудь и признайтесь: что-то со мной не в порядке. Придя в себя, младший сын осознал свое состояние и сказал: «Я умираю от голода», 17 стих. Он трезво и реально оценил свое положение и захотел уйти от свиного корыта. Исключая Христа из своей жизни, вы тоже умрете от духовного голода. Господь хочет удовлетворить душевный голод, хочет войти в ваше сердце, но без вашего согласия Он этого не сделает. «Встану, пойду к отцу моему», — сказал блудный сын. Это было твердым решением сердца, а не просто мимолетным желанием. Если ваша жизнь до сих пор не имела настоящего смысла и радости, примите твердое решение прийти к Христу. Библия говорит: «Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром». Откровение Иоанна Богослова, 22 глава, 17 стих. Сын встал и пошел к отцу своему. И тут произошло непостижимое. Отец принял его таким, какой он есть. Мы лучше поняли бы эту ситуацию, если бы отец сказал сыну: «Верни мне деньги, верни мое доброе имя, оденься прилично, и тогда поговорим». Да, родители вправе ставить перед своими детьми такие условия, но любовь Небесного Отца другая. Он долго ждет своих блудных сыновей. Увидев же издали, он спешит им навстречу и принимает их в свой дом. С этого времени принятые в доме отца сыновья начинают по-настоящему радоваться. Возможно, слыша призыв возвратиться к Богу, кто-то подумает: «Я чересчур плохой, меня Бог не примет». Знаете, дьявол пытается любыми способами отвратить человека от покаяния. Сначала он внушает: «Ты порядочный человек и совсем не грешник. Ты не нуждаешься в покаянии». Когда же Дух Святой озаряет сердце человека, и он видит свою вину перед Богом, тогда дьявол подходит с другой стороны: «Ты ужасно плохой, Бог тебя ни за что не примет». Разрешите мне рассказать вам одну историю. Сын благочестивых родителей, придя в возраст, перестал чтить отца и мать и совратился на кривые пути. От всего сердца сожалея о своих проступках, сын стал судить себя и искренне каяться. В конце срока, когда приближался день его освобождения, он написал родителям, которые жили вблизи железнодорожной станции, следующее письмо: «Я причинил вам много зла и искренне сожалею об этом. Не знаю, сможете ли вы простить меня, потому что вина моя слишком велика. Разрешите ли вы мне возвратиться домой? Я освобождаюсь 30 июня и буду ехать поездом. Если вы можете принять меня, то привяжите белый платок к нашей яблоне. Если, проезжая мимо, я не замечу белого платка, значит, мне надо ехать дальше, и мы с вами больше никогда не увидимся». Приближаясь к родному дому, сын с глубоким волнением смотрел в окно. Когда поезд подъезжал к станции, он со страхом стал искать глазами родительский дом и огромную яблоню рядом с ним. Его сердце едва не выскочило из груди от радости, когда он увидел, что дерево полностью увешано белыми простынями. Родители подумали, что сын может не заметить платок, а они очень хотели, чтобы он понял, как они любят его и ждут. Эта история напоминает нам о любви Небесного Отца. Он ждет каждого, кто блуждает в мире греха и зла. Он готов простить кающегося грешника. Он хочет примириться с вами и принять вас в свою семью. Придете ли вы к Нему? Захотите ли найти в Нем радость? Жизнь в радости. Кто-то удачно выразился, что у христианина на квадратном метре больше радости, чем у неверующего на квадратном километре. У христианина есть много причин для радости. Он радуется тому, что у него есть священное писание, как и псалмопевец писал: «Радуюсь я слову твоему, как получивший великую прибыль». Псалом 118, 162 стих. Христианин радуется возможности общаться с Богом посредством молитвы, радуется любому труду, который служит к славе Божьей. Христианин служит Богу из любви и благодарности за полученное спасение. Такой труд приносит ему радость, так как имеет значение не только для земной жизни, но и для вечности. Христианин радуется тому, что в могучих Божьих руках чувствует себя в полной безопасности. Он не теряет покоя, когда попадает в операционную или когда испытывает преследование от безбожников. Он веряет свою жизнь доброму пастырю, и это доверие приносит ему глубокую радость. Дети Божьи имеют полноценную радость в Иисусе Христе. Он является центром и смыслом всей жизни христианства, потому отношения с Ним наполнены любовью и радостью. Неужели христиане никогда не испытывают печали? Спросите вы. Конечно, испытывают. Дети Божьи, как и все другие люди, подвержены болезням, страданиям и смерти. К тому же они еще часто страдают от безбожия своих современников, нередко проливают слезы по поводу всевозможных трудностей. Но все это не может и никогда не сможет угасить в их сердцах истинную радость о Боге.